Да мы должны преуспеть в слиянии, да, мы должны. Мы осуществили головокружительный визит к стене каменный адский слон. Для меня это место было таким же полезным, как и смещение волн. Лорд секты был в приподнятом настроении. Нин тоже кивнул. Он действительно тоже сильно выиграл от этой поездки. Наибольшей его победой было то, что у них была возможность запомнить дао руководство, оставленное этим атархом. Затем последовала зеленая лазурная душа, которую приобрел Нин. А эти шесть големов императорского класса, а затем были различные реликвии ситхов, которые они вырвали из руин ситхов. К сожалению, королевство, которое мы нашли, было повреждено. В противном случае мы бы действительно выиграли целое состояние, вздохнул лорд секты. Оно было не просто повреждено, а разорвано на части. Было бы замечательно, если бы Атарх Балин немного сдержался и не уничтожил весь шаттл, вздохнул Нин. Тем не менее, если бы он действительно не уничтожил его, он, вероятно, забрал бы его с собой. Да, смирился лорд секты. Королевские корабли в соответствии с тем, что сказали им големы, которых захватил Нин, это были летающие шаттлы, созданные ситхами. Корабли позволяли им путешествовать между королевскими вселенными. Используя эти суда, можно было потратить менее 100 000 лет в путешествии от одного королевства к другому. Для могущественных культиваторов это был незаметно короткий срок. Даже гегемоны находили путешествие от одного королевства к другому обременительным, требующим очень длительного периода времени. Королевские корабли, однако, смогли сделать это за короткое время. Они действительно были невероятно быстрыми, что означало, что они были невероятно ценными. В стене каменный адский слон находилось более 30 000 ситхов, но только 2 ситха занимали самые высокие посты. Один был похищен Атархом Балинем, другой был уничтожен в жестоком бою. Поскольку королевские корабли обладали регенеративными способностями, некоторые из частей корабля смогли медленно восстановиться, но, увы, другие части были настолько сильно разрушены, что не смогли восстановиться полностью. Было 2 части шаттла, которые были в довольно хорошей форме. Нин и лорд секты взяли одну из 2 частей. Жаль, что ущерб был настолько серьезным. Меньше половины осталось. Нет никакого способа использовать. Нин покачал головой. Мы бы все разобрали, если бы можно было использовать, вздохнул лорд секты. Давай не будем слишком жадными, ответил Нин. Эти 2 продолжали мысленно болтать. Это гарантировало, что никто не сможет услышать их разговор. Големы, которых они связали, существовали со времен ситхов. Естественно, они много знали о расе. Нин и лорд секты узнали много нового после допроса големов, включая многие секреты ситхов. Сначала они даже не поняли, насколько важными были фрагменты королевства, которые они собрали. Только после того, как големы помогли им разобраться в сокровищах, они узнали, что такое королевский корабль. «Черный север, разве мы не идем в королевство вечных? Мы же туда собирались», — с удивлением спросил лорд секты. «Мы сделаем небольшой обход», — сказал Нин. «Это займет всего день или 2. Тебе нужно позаботиться о чем-то?» — спросил лорд секты. «Мы с тобой недавно посетили некоторые действительно необычные места. Хотя мы оба уверены в своих навыках, мы все же можем умереть в любой момент», — вздохнул Нин. «Я планирую оставить нескольких этих големов императорского класса на моей родине. Таким образом, даже если я потерплю неудачу в своем слиянии, да и погибну, моя родина будет хоть как-то защищена этими големами». Лорд секты почувствовал массу разных эмоций, услышав это. Он спросил: «Черный север, твоя родина очень слаба?» «Да. Полагаю, меня можно считать самым сильным человеком оттуда», — сказал Нин. «Три царства прошли сотни миллионов лет, и они немного выросли, но они были еще довольно молоды, если мыслить масштабно. До сих пор там не было никаких других дао-лордов Самсара, кроме самого Нина. Как Нин могло это не заботить? Это довольно тяжелое бремя», — вздохнул лорд секты. «У меня никогда не было такого опыта раньше. Хотя я приобрел 6 големов императорского класса, они на самом деле не так много значат для древних культиваторов, как для расы. В конце концов, это все довольно слабые императорские големы. Древние – одна из 6 главных сил бесконечных территорий. Если бы ты был ответственным за всю древнюю расу, ты должен был бы, по крайней мере, быть гегемоном», — подразнил Нин. «Если бы 3 царства смогли когда-либо подняться, чтобы стать одной из ведущих организаций бесконечных территорий, я был бы очень горд». Свист. Нин и лорд секты вышли из еще одного пустого тоннеля, на другом конце которого стоял Нин в черной мантии. Что это? Лорд секты с удивлением уставился на далекого Нина в черном. Мой исконный двойник, объяснил Нин. Даже Союз Даа или Королевство Яркий Берег не знали, что у него есть исконный двойник. Нин никогда не говорил о нем раньше. Тем не менее, лорд секты был его другом на всю жизнь. Почему он должен был скрывать это от лорда секты? Исконный двойник, лорд секты был ошеломлен. У тебя есть исконный двойник, я никогда не слышал об этом раньше. Несколько мгновений спустя он почувствовал сильное волнение. Существование исконного двойника было определенно огромным секретом, который, как правило, не был обнародован. Ты действительно очень хорошо это скрывал. Я не знаю, что с этим делать, но я завидую тебе. Мы, древние культиваторы, никогда не сможем иметь исконных двойников, сказал лорд секты. Исконные двойники могут быть созданы только тогда, когда ты начинаешь совершенствоваться как смертный. Все вы, древние культиваторы, уже рождаетесь, находясь на мировом уровне. Как ты мог его иметь? Нин вздохнул. Бесчисленные смертные культиваторы мечтают однажды достичь мирового уровня, а вы уже рождаетесь на этом уровне, сопоставимом с Даа-лордами, и вы еще жалуетесь на то, что нам завидуете. Нин полетел к своему исконному двойнику в черном. Он отправил нефритовую тыкву в сторону исконного двойника. Его исконный двойник принял ее, развернулся и разорвал туннель пространства времени, затем ушел. В нефритовой тыкве находилось 6 големов императорского класса, диск ситхов и некоторые другие сокровища. В конце концов, големы императорского класса были полезны Нину, поэтому он оставил половину для себя и отдал половину в три царства. Потратив еще 30 лет на дорогу к королевству Яркий Берег, Нин и лорд секты наконец достигли Вечного Королевства. Вечное Королевство. Нин и лорд секты стояли на вершине планеты Хаоса, глядя вдаль. В противоположном конце огромного пространства было огромное, бурлящее море крови. Над морем крови была огромная цитадель, которая сияла ослепительно красивым золотым светом. Этот замок, должно быть, был размером в триллионы километров. Он излучал ауру невероятной силы, которая распространялась во всех направлениях. Даже при нынешнем уровне силы Нин и лорд секты испытывали головокружительное чувство давления. Это было Вечное Королевство. Именно этот огромный замок так долго поддерживал жизнь вечных. Даже гегемоны не посмели бы вторгнуться в Вечное Королевство, на родину ионийцев. Я часто слышал о том, насколько таинственным является Вечное Королевство, но у меня никогда не было шанса туда попасть, хмыкнул лорд секты. Теперь у меня, наконец, есть шанс. Медальон на Тархе резонирует с чем-нибудь? Спросил Нин. Это началось еще полгода назад, засмеялся лорд секты. Почему ты мне не сказал? Я продолжал притягивать тебя все ближе и ближе посредством телепортации в пространстве времени. Я хотел рассмотреть Вечное Королевство своими глазами. Оно действительно ошеломляет. Лорд секты выглядел довольным. Значит, я провел последние полгода впустую? Да, Нин тоже наслаждался видом королевства. Королевство Вечных действительно было ошеломляюще красивым местом. Двое внимательно осмотрели его, потом решили войти внутрь. Свист. Лорд секты взмахнул рукой, втягивая Нина в свой мир имения. Затем он поднял медальон на Тарха вверх и активировал его силу. Бум. Возвышенная аура кровавой силы накрыла лорда секты. Вжух. Он разорвал пространство-время, мгновенно исчезнув. Королевство Вечных было местом, наполненным множеством тайн. Самое загадочное тайное место было в этом мире. Это было место, куда даже вечным было трудно попасть, и каждый раз, когда им удавалось войти, им приходилось сначала платить огромную цену. В пустоте над этим загадочным миром внезапно появился разлом. Свист. Фигура лорда секты вылетела из разлома. Мы прибыли. Лорд секты озирался вокруг, довольно озадаченный. Его лицо внезапно нахмурилось. Он взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появился юноша в белом. Мы уже телепортировались внутрь, черный север. Посмотри туда, быстрее. Лорд секты указал вдаль. Нин проследил за его взглядом, увидев огромную и ослепительную астральную реку. В потоках астральной реки было летающее судно, перед которым находился странный летающий объект в форме башни. На самом верху башни были три королевских трона и три гуманоида из Оникса. Всего в башне было 9 уровней, и на каждом уровне стояли Даа-лорды в серебряном. В общей сложности там было 300 этих Даа-лордов в серебряной одежде. Ситхи. Нин был сильно удивлен. Том 35. Глава 2. Бацзу. Летающее судно и странная башня стояли напротив друг друга. На вершине башни были три фигурки из Оникса и три серебристых Даа-лорда. Подожди, что-то не так, Сзинин и лорд секты быстро заметили, что что-то не так, их ауры кажутся выключенными. «Они не похожи на ситхов, которых мы видели раньше», – прошептал Нин. «Пошли посмотрим», – предложил лорд секты. Нин согласился, и двое тихо задвигались вперед. Когда они подошли ближе, они увидели каменную стелу, висящую прямо рядом с летающим кораблем. Эта стела, Нин и лорд секты поспешно осмотрели ее, быстро узнав и прочитав символы на каменной стеле. На стеле было написано: «Я, Балинь, у меня было 5 личных учеников. Мой 5-й ученик, Бацзу, был самым талантливым и самым сильным из 5. Он намного превосходил обычных гегемонов. Тем не менее, он был первым, кто погиб от рук ситхов, и он был 3-м гегемоном, погибшим после того, как ситхи показали свои клыки и когти. В эту битву ситхи отправили целый полк под командованием 3 своих черных императоров. Они устроили засаду и убили моего ученика. В этом сражении мой ученик Бацзу убил 126 серебряных дао-лордов и черного императора, но в конце концов он был также окружен и убит. Хотя я и спешил к нему настолько быстро, насколько только мог, я все же прибыл слишком поздно. К настоящему времени война началась. Если наши цивилизации культиваторов будут побеждены в этой войне, я надеюсь, что во многих наших мирах будет рождаться все больше и больше культиваторов, которые смогут испытать себя здесь против серебряных дао-лордов и черных императоров. Так они смогут понять, насколько сильны ситхи. Помните, что это просто обычные солдаты расы ситхов. Их нельзя считать настоящими ситхами. Ты ни в коем случае не должны быть слишком самоуверенными с ситхами. Когда ты борешься, ты должен делать все возможное. Каждая из 318 близлежащих планет в пределах астральной реки рядом с нами хранит в себе наследие, оставленное одним из гегемонов, которые следуют за мной. Никто из нас не знает, сколько из них выживет в этой войне, и вполне возможно, что все они будут обречены, что станет концом сливок цивилизаций культиваторов и концом силы, которая концентрировалась в бесчисленное множество эр. Все они оставили здесь свое наследие в надежде, что наши цивилизации культиваторов никогда не погибнут полностью. Даже если мы, культиваторы, в конечном итоге проиграем эту битву, я все же верю, что наши миры породят бесконечный поток бойцов сопротивления. Однажды ситхи будут уничтожены. Это были слова Балиня. Нин и лорд секты были в шоке в течение некоторого времени после прочтения символов на каменной стеле. Они чувствовали величественную, но решительную боевую волю, которую излучали эти слова. Хотя Атарх Балинь испытывал сильную боль, увидев, что его ученик погиб, он писал на этой каменной стеле. Он был полностью сосредоточен на сохранении цивилизации культиваторов в целом. «К счастью, мы выиграли эту войну», – пробормотал Нин. «Да, Атарх Балинь оставил после себя так много мер предосторожности, я действительно не могу себе представить, насколько были могущественны ситхи когда-то», – вздохнул лорд секты. «Атарх сказал, что мы можем бороться с этими серебряными дао-лордами и черными императорами», — сказал Нин. «Они способны сражаться», — лорд секты посмотрел на далекую башню. «Сначала я попробую». Он немедленно полетел туда. Как только лорд секты приблизился к летающей башне, один из черных императоров, стоявших на вершине башни, внезапно взглянул вниз и холодно сказал: «Иди и убей этого врага». «Да, император». Мгновенно один из серебряных дао-лордов с самых нижних уровней башни немедленно принялся выполнять приказ. Аура его силы быстро расширялась и росла, когда он летел к лорду секты. Что касается Нина, он просто смотрел издалека. Он не слишком волновался. Лорд секты не хуже него умел выживать. Свист. Серебряный дао-лорд бросился прямо к лорду секты с длинным копьем в руках. «Я хочу увидеть, насколько силен настоящий серебряный дао-лорд ситхов». Лорд секты рвался в бой, он направил свой длинный посох вперед, в результате чего вокруг него появилась бесконечная серия волн. Бум! Острие копья ударилось о длинный посох. Лорд секты сразу почувствовал, как его длинный посох задрожал так, что он едва не потерял над ним контроль. Что касается длинного копья, то оно продолжало наносить ему удары. Шахахаха! Оно ударило лорда секты в грудь. Лорд секты вытаращил глаза от недоумения. Свистом он превратился в огромную волну, которая быстро отступила назад. «Ты хочешь бежать?» Серебряный дао-лорд принялся атаковать. Его длинное копье двигалось со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Лорд секты сразу же превратился в воду, продолжая спешное отступление. Шахахаха, шахахаха, шахахаха. Серебряный дао-лорд начинал одну атаку за другой, Кончик его длинного копья блестел острым светом. Лорд секты издал жалкий крик. «Я чувствую боль даже через свою неуязвимую акваформу. Это ужасно!» Он продолжал бежать. «Нужна моя помощь!» – закричал Нин. «Еще нет, еще нет!» – сразу отозвался лорд секты. Однако после того, как лорд секты отбежал на некоторое расстояние, Серебряный Дао-Лорд внезапно остановился. Серебряный Дао-Лорд холодно посмотрел на лорда секты, затем полетел обратно к башне и вернулся в исходное положение на нижнем уровне. Аура его невероятной силы быстро рассеялась, казалось, что она возвращается к нормальной жизни. Лорд секты бежал рядом с Нином, обретая человеческий облик. «Ух!» – он вздохнул с облегчением. «Тебя избили всего за одно столкновение?» – Нин ухмыльнулся. «Они определенно гораздо могущественнее, чем лидеры трех кланов», – быстро сказал лорд секты. У того серебряного Дао-Лорда было чрезвычайно грозное копье. «Я думаю, он на одном уровне со мной». Учитывая, что он также совершил ритуальное жертвоприношение, чтобы стать серебряным Дао-Лордом, он, естественно, намного сильнее меня. Так вот каковы настоящие серебряные Дао-Лорды. «Эти три лидера клана были на слишком низком уровне прозрения», – кивнул Нин. «Эти три черных императора отвечают за 300 серебряных Дао-Лордов ужасно. Все эти серебряные Дао-Лорды сопоставимы с 8 властителями священных городов. Если 300 из них будут работать вместе, даже гегемон не сможет противостоять им». 300 серебряных Дао-Лордов действительно были ужасной силой. Личный ученик Атарха Болиня, гегемон Бацзу, был довольно силен. Несмотря на то, что его окружили, он смог убить 126 серебряных Дао-Лордов и черного императора. Вздохнул с удивлением лорд секты. Нин тоже восхищался гегемоном Бацзу. Во время войны рассвета оба гегемона бесконечных территорий погибли, чтобы только уничтожить этого черного императора. Ясно, что гегемон Бацзу был гораздо более могущественным, чем они, но, увы, он все равно погиб. Я тоже попробую. Нин проявил 3 головы и 6 рук, затем бросился вперед с 6 северными радужными мечами наготове. Летающая башня продолжала парить в пустоте. Как только Нин приблизился к ней, один из черных императоров наверху башни посмотрел на Нина и приказал: «Иди и убей захватчика». Мгновенно серебряный Дао-Лорд с копьем в самом низу башни отозвался: «Есть, император». Пока он говорил это, он уже летел к Нину. «Это не настоящие живые существа. Они – ничто иное, как подобие людей». Нин понимал, что они не были живыми, но он все же не мог не чувствовать восхищения Атархом. Создать подобие трех черных императоров и 300 серебряных Дао-Лордов было абсолютно невероятным достижением. Атархи действительно были невероятно сильными. Именно благодаря лидерству атархов и бесчисленного количества культиваторов, пожертвовавших собой, они смогли в конце концов уничтожить ситхов, хотя и с огромными затратами. Ха! Серебряный Дао-Лорд орудовал своим длинным копьем, вращая его по округлой дуге и направляя его в сторону Нина. Дзинь. Нин попытался уклониться, осторожно нанеся удар своим мечом, используя единое сердце Дао-Омега-меча, чтобы приостановить атаки Серебряного Дао-Лорда. Хотя искусство Серебряного Дао-Лорда было на одном уровне с искусством посоха лорда секты, Нин все же немного превосходил его. Однако разница была не столь велика, а другие преимущества Серебряного Дао-Лорда более, чем компенсировали это. Дзинь, дзинь, дзинь, бум. Они продолжали сражаться, вызывая взрывные волны во всех направлениях, что вызывало дрожь окружающего пространства. Нин и Серебряный Дао-Лорд были равны в бою. Что? Один из черных императоров наверху башни нахмурился. Даже после того, как прошло столько времени, он все еще не пойман. Еще один, иди и убей его. Есть, император. Мгновенно Серебряный Дао-Лорд с парой топоров наготове вынудил Нина медленно начать отступать, даже не думая о бегстве. Крикнули в унисон Дао-Лорд с копьем и другой, с топорами. Они окружили Нина и атаковали, зажав его между собой как клещи. Нин сразу оказался в невыгодном положении, но благодаря своей оборонительной доблести и 6 северным радужным мечам, он смог удержаться. Защищаясь, он продолжал отступать на большой скорости. Еще один, выйди. Черный император на вершине башни снова издал приказ, заставив 3-го серебряного Дао-Лорда броситься в атаку. У этого был огромный боевой клинок на спине. Однако, прежде чем он успел прибыть, Нин уже преодолел критическое расстояние, и в этот момент все серебряные Дао-Лорды также отступили. Это было тем, что и хотел сделать Атарх Болинь. Он сделал все это, чтобы умерить и обучить этих юниоров, а не убивать их в конце концов. Какой жесткий прием. Если кто-то не выполняет работу, отправляют второго. Если двое не могут разбить, присылают третьего. Нин покачал головой. Если мы когда-нибудь сможем заставить всех серебряных Дао лордов и всех трех черных императоров атаковать в унисон, это будет действительно нечто, нетерпеливо сказал лорд секты. Ха-ха, этого придется ждать до тех пор, как ты не закончишь слияние Дао, сказал Нин. Ах, да, Атарх Балинь сказал, что 318 планет, ближайших к нам, имеют наследие, оставленное различными гегемонами. Пойдем посмотрим. Верно, лорду секты тоже было любопытно. Свист, свист. Они быстро полетели к планете, расположенной ближе всего к каменной стеле. Эта планета была не такой большой, всего в 10 тысяч километров окружностью. Как только они приземлились на планете, они сразу почувствовали пульсацию энергии, передаваемой в их умы. Они могли смутно видеть ментальный образ четвероногого зверя, возвышающегося перед ними. Его голос загремел в их умах. «Я, гегемон тысяча носорогов, хранитель Атарха Балиня. Война против ситхов уже началась, и все мы, гегемоны, следуем за Атархом Балинем в битве против ситхов. Никто не знает, каким будет конечный результат, поэтому я оставил все свои идеи и высшие методы в этом месте. Цивилизация культиваторов не должна погибнуть. Ситхи однажды будут истреблены». Том 35, глава 3. Тяжелое чувство Цзинин чувствовал себя взволнованным и вдохновленным. Он понимал, что гегемон тысяча носорогов был настроен рьяно сражаться с ситхами до смерти. Он также чувствовал, сколько надежды гегемон возлагал на цивилизации культиваторов в целом. Интересно, смог этот старейший пережить войну рассвета или нет? Нин знал, насколько жестокой была война рассвета, потому что все гегемоны бесконечных территорий погибли в этой войне. Неважно, в конце концов, наша сторона победила. Жертвы всех этих убитых культиваторов были не напрасны. Бум! Волна сил разразилась, когда большое количество информации заполнило разум Нина. Это было наследие гегемона тысяча носорогов. Нин тренировался в Дао Омега Меча и получил руководство от Дао Атарха. К настоящему времени у него было гораздо более широкое видение, чем у многих. Эти наследия уровня гегемона были полезны для него по сравнению с его собственным Дао, но секретные искусства были для него полезнее. Некоторое время спустя Нин и лорд секты проснулись от своей задумчивости на маленькой планете. Они обменялись взглядами. Невероятно. Голос лорда секты был довольно хриплым. Да, абсолютно невероятно, кивнул Нин. Ради того, чтобы цивилизации культиваторов развивались, он вообще ничего не пожалел. Он даже не потребовал от нас каких-либо клятв жизненной силы при изучении этого наследия. Вот именно, кивнул лорд секты. Это было правдой. Ни один из них не был вынужден давать клятвы. Следует понимать, что чем более ценным было наследие, тем больше была вероятность того, что преемнику придется дать клятву жизненной силы. Гегемон меча альтернативной вселенной, эталон капсул, гегемон яркого берега, все они требовали клятв жизненной силы, что их учение не будет передано посторонним. Даже довольно обычные секты, такие как Дворец Огромное Небо, требовали этих клятв. Нин был вынужден заплатить значительную цену только за то, чтобы передать эти довольно обыденные техники и божественные способности Дворца Огромное Небо в три царства. Но тысяча носорогов был высшим гегемоном, и все же он безропотно передал все наследие, которое он разработал в течение бесчисленных эпох, Нину и лорду секты, даже не требуя клятв жизненной силы. «Давай отправимся на другую планету», — предложил Нин. «Пошли», — кивнул лорд секты. «Свист, свист». Они летели рядом друг с другом, словно световые лучи двигались к ближайшей к ним планете. Эта планета также была довольно маленькой, окружностью всего в 10 тысяч километров. Когда они приземлились на планету, они снова почувствовали, как пульсация силы передается в их ум. На этот раз Нин почувствовал, что видит человека с белоснежными крыльями, излучающего ореол белого света. «Я, бог-император Хлун, хранитель Атарха Балиня и основатель Свихвселенной. Я основал свою собственную церковь, и в течение бесчисленных лет я распространил свою организацию на три целых королевства. Я думал, что смогу продолжить свою кампанию завоеваний, но появление ситхов привело меня в чувство. Только тогда я понял, что для ситхов я был не более, чем с легкостью раздавленным муравьем. Ситхи стремятся поработить всех культиваторов. Те, кто, как мы, отказываются подчиняться, подвергаются смерти. Хотя я жил в течение бесчисленных лет и побеждал, когда я думаю о том, как все цивилизации культиваторов однажды могут быть порабощены ситхами, Я тешу только одну мысль — уничтожить их. Я, божественный император Хэлун, сделаю все от меня зависящее, чтобы уничтожить всех ситхов. Будущие культиваторы, если мы не справимся с нашей задачей, вы должны будете взять ее на себя. Убейте их, убейте, убейте. Вы должны уничтожить каждого ситха. Высокий, благородный голос человека с белоснежными крыльями был наполнен убийственной злобой, которая была настолько сильна, что потрясла даже до сердца Нина. Через несколько мгновений большой объем информации начал наводнять его разум. Это было все наследие, которое мог предложить божественный император Хэлун. Спустя долгое время Нин и лорд секты открыли глаза и обменялись взглядами. Такая сила. Лорд секты был ошеломлен. Я думал, что искусство сердечного меча совершенно уникальное, но кто бы мог подумать, что божественный император Хэлун придумает подобную технику, искусство апокалипсис бога императора. Нин кивнул. Это была еще одна техника, которая допускала совершенное слияние сердечной силы с божественной силой. Благодаря этой технике бог-император Хэлун достиг уровня силы, превосходящего уровень обычных гегемонов. Именно это дало ему силу, необходимую для того, чтобы взять под контроль другую сторону, а затем распространить свою организацию в трех других королевствах. В его церкви было 8 гегемонов. Интересно, смогла ли эта могучая фигура выжить? Спросил лорд секты. Учитывая, насколько он силен, вполне возможно, что выжил. Тем не менее, Нин не чувствовал уверенности в этом. Информация, которую они узнали о ситхах от големов императорского класса, которых они связали, просто потрясла их и, вероятно, это была лишь верхушка айсберга. Божественный император Хэлун был очень силен, да, но по сравнению с ситхами, как сказал божественный император, даже он был не более, чем муравьем. Они посещали одну планету за другой, перелетая от наследия к наследию и собирая их все. Эта обширная астральная река содержала триллионы планет и звезд, но только 318 планет, ближайших к летающему кораблю, имели наследие. Всего 318 наследий гегемонов. Они слушали призывы, которые эти гегемоны оставили для потомков. Они могли ощущать безграничную мудрость и неописуемо тяжелую работу, которую содержало в себе каждое наследие, и ни в одном случае ни Нина, ни лорда секты не принуждали давать клятвы жизненной силы. Вот так, Нин глубоко вздохнул. Он чувствовал, как будто он отпускает сдерживающееся чувство давления, которое тяжким камнем лежало на его сердце. Никто из них не требовал клятв жизненной силы. Другими словами, нам разрешено передавать все 318 наследий гегемонов, как нам угодно. Лорд секты ахал от изумления. Нам фактически дана свобода ими управлять. Нин тоже был взволнован. Так много техник, божественных способностей и секретных искусств, и им было позволено передавать их, как им угодно. Его родина, Три Царства, теперь имела бы истинную основу для роста до невероятных высот. Эти старейшие, вероятно, хотели, чтобы мы передали их, сказал Нин. Если бы цивилизации культиваторов были по-настоящему побеждены в этой великой войне, естественно, было бы необходимо произвести больше культиваторов великой силы. Ради этой войны они уже отбросили даже страх смерти. Естественно, они не будут возражать, если другие передадут их наследие. Но в итоге наша сторона выиграла войну, эмоционально вздохнул лорд секты, поэтому каждая современная организация рьяно защищает свои драгоценные наследия и отказывается передавать их кому попало. В прошлом цивилизации культиваторов столкнулись с тотальной войной против ситхов. Ситхи давно разгромлены, поэтому цивилизации культиваторов естественным образом обратились друг против друга. Нин покачал головой. Внешняя угроза вызывает внутреннее единство, но как только угроза устраняется, внутренняя рознь появляется снова. Даже в таком маленьком месте, как Три Царства, велись ожесточенные гражданские войны. Черт, даже крошечные кланы были втянуты в междоусобицы, не говоря уже о таком огромном месте, как бесконечные территории. Различные королевства, скорее всего, тоже сражались друг с другом. Например, царство тьмы состояло из беженцев из других царств. В результате они подверглись гонениям и притеснениям со стороны местных жителей бесконечных территорий. Черный север. А, лорд секты смотрел на него. Мы не можем просто раздать это наследие кому попало, сказал лорд секты. Как только крупная держава осознает, что у нас есть, у нас будут серьезные проблемы. Согласен. Фонд каждой отдельной организации опирается на ее влиятельных экспертов и ее драгоценное наследие, Нин серьезно кивнул. После того, Как мы уедем, я планирую отправиться домой, сказал лорд секты. Я хочу записать и расшифровать все наследие, которое мы приобрели. Я позволю своему аватару хранить его, и не сделаю его публичным. Только если я умру или после того, как я закончу свою попытку слияния Дао, я передам это другим древним. Лорд секты вздохнул. Это наследие будет иметь огромное значение. Если я сделаю его публичным слишком рано, это, вероятно, будет иметь определенные последствия для меня. После того, как я закончу свое слияние Дао, мне больше ни о чем будет беспокоиться и, если я умру, мне также ни о чем будет беспокоиться. Я тоже не буду спешить передавать наследие, кивнул Нин, моя родина все еще слишком слаба. В конце концов он собирался передать эти наследия трем царствам, но нельзя было спешить. Нин готовился к тому, чтобы медленно ознакомить три царства более поверхностным приемом, божественным способностям и секретным искусством, подходящим для Дао-лордов первой ступени. Что касается более глубоких техник, он сделает это медленно. Если он умрет, он, естественно, организует полную передачу. Наследие более 300 гегемонов это оказало огромное чувство давления как на Нина, так и на лорда секты. Ни один из них не осмелился бы передать их кому-либо случайно. В конце концов, они все еще были слишком слабы. Только, если они сами достигнут гегемонии, им нечего будет бояться. На вершине планеты, Нин и лорд секты находились в уединенной медитации во временном соломенном домике и во временной бревенчатой кабине. Оба нуждались во времени, чтобы правильно переварить это наследие. Возвышенные боевые намерения, которые гегемоны внесли в свои послания, были для них способом умерить себя, в результате чего оба их дао сердца слегка изменились. Благодаря этим наследиям мои шансы на успех в слиянии дао снова возросли. Лорд секты вышел из временной бревенчатой кабины с улыбкой на лице. Нефритовая печать, дао руководство Атарха и более 300 наследий гегемонов. Лорд секты становился все увереннее и увереннее. Черный Север все еще медитирует, он немного медленнее меня, усмехнулся лорд секты и повернулся, чтобы взглянуть на летающую башню. Время снова испытать этих серебряных дао-лордов. Свист. Лорд секты взлетел в небо. Хотя он все еще был намного слабее серебряного дао-лорда, он, по крайней мере, сможет быть в безопасности. Это была хорошая возможность потренироваться. Том 35. Глава 4. Странная планета Цзинину понадобилось гораздо больше времени, чтобы переварить это наследие, чем лорду секты, потому что лорд секты уже достиг края, как дао-лорд. Все, что ему нужно было сделать, это усовершенствовать свое дао и накопить больше опыта, чтобы улучшить свои шансы на успех в слиянии дао. У Нина, однако, дела обстояли иначе. Он был просто дао-лордом третьей ступени, что означало, что ему нужно гораздо больше идей. Естественно, ему пришлось тщательно погрузиться в эти наследия гегемонов. Мы действительно извлекли огромную выгоду из этого визита. Нин вышел из своего временного коттеджа, затем уставился на летающую башню на расстоянии. Наследие более, чем 300 гегемонов это окажет огромную помощь и мне, и трем царствам. Божественные способности были бесполезны для Нина, но секретные искусства были чрезвычайно полезны. Хотя у него было тайное искусство, дарованное этим погибшим гегемоном меча, эти 300 с лишним гегемонов даровали гораздо больше. На самом деле, четверо из них были сосредоточены на дао меча. В итоге Нин выбрал секретное искусство, которое подходило ему больше всего. Как только я стану дао-лордом четвертой ступени, я одновременно буду тренироваться в обоих этих секретных искусствах. Как только я использую их оба через мой домен меча Инь-Ян, они будут взаимно усиливать и поддерживать друг друга. Нин жаждал увидеть, что же тогда произойдет. Выбор тайных искусств был определенным изяществом, и чем более мощным было секретное искусство, тем больше у него было требований в отношении уровня понимания владельцем дао. Например, 9 новым искусствам нужно было одно, чтобы владелец мог в совершенстве владеть и объединять 9 типов молний дао. Искусство пульсации воды лорда секты требовало невероятного понимания дао воды. Тайное искусство гегемона меча и это новое секретное искусство, которое выбрал Нин, были сосредоточены на дао меча. Оба требовали, чтобы владелец много знал об этом дао. Лорд секты, громко крикнул Нин. Его голос прошел сквозь космические потоки и отразился в уме далекого лорда секты, который сражался на расстоянии более 100 миллионов километров от него. Ха-ха. Лорд секты поспешно отступил, отстраняясь от серебряного дао лорда и оглядываясь назад. Черный Север, ты, наконец, вышел. Судя по тому, как ты только что сражался, ты усовершенствовал свои последние атаки. Это чрезвычайно агрессивная позиция посоха, которую ты выполнял с водоподобной текучестью. Она говорит о том, что твое мастерство в Дао воды улучшилось. Нин пролетел по небу, как полоса света, и быстро прибыл к лорду секты. 25 из этих сотен гегемонов были опытными в Дао воды. Это позволило мне извлечь большую пользу из их понимания. Мне кажется, что мои шансы на слияние Дао растут в геометрической прогрессии, самодовольно сказал лорд секты. Я чувствую, что у меня есть уже 10% шанс. 10%. Это звучало мизерно, но у Дао лордов обычно было менее 0,01% на успешное завершение слияния Дао. Поздравляю. Нин был восхищен. Он действительно был очень рад за лорда секты. Что касается его самого, то, хотя он получил Дао руководство от Арха и также рассмотрел множество наследий гегемонов, его путь все же оставался путем Дао Омега Меча. Это был путь, который был в бесчисленные разы сложнее, чем тот, который выбрал лорд секты. Был предел тому, какую пользу принесут ему эти другие наследия. Ни один из этих гегемонов не выбрал Дао Омега, и поэтому его шансы на слияние Дао по-прежнему оставались такими же бесконечно малыми, как и прежде. Если он потерпит неудачу в своем слиянии Дао, в то время как лорд секты преуспеет, он попросит лорда секты позаботиться о трех царствах. Если бы гегемон наблюдал за ним, его обитатели имели бы намного более легкую жизнь. Что насчет тебя? Ты, должно быть, получил даже больше информации, чем я, сказал лорд секты. Я еще не совсем близок к этому, но я чувствую себя близким к прорыву, сказал Нин. Изучив опыт более 300 гегемонов, Нин получил довольно много нового понимания своей позиции небесного разрушителя. Он был не слишком далеко от четвертого этапа. Это стоит обсудить. Я собираюсь немного сразиться с этими серебряными дао-лордами. Нин немедленно проявил 3 головы и 6 рук, затем бросился к летающей башне с 6 северными радужными мечами наготове. Несколько мгновений спустя гуманоид из Оникса, стоящий на вершине летающей башни, приказал атаковать 3 серебряных дао-лордов. Он посмел прийти снова, убить его, убей этого дао-лорда. 3 серебряных дао-лорда атаковали Нина, а Нин остановился недалеко от внешнего периметра и втянул их в битву. Когда он почувствует, что больше не может держаться, он немедленно отступит за пределы периметра. Таким образом, серебряные дао-лорды также уйдут. Нин и лорд секты оба понимали, каковы были намерения Атарха Болиня. Атарх Болинь создал этот мир, а затем его сотни слуг гегемонов оставили свои наследия. Это было сделано для того, чтобы у будущих культиваторов был доступ к хорошим бессмертным техникам, божественным способностям и секретным искусствам. Он даже зашел так далеко, что сделал подобие черных императоров ситхов и серебряных дао-лордов все ради улучшения боевой мощи культиваторов. Он действительно вложил в это свое сердце, вздохнул Нин. Черный Север, Черный Север. После нескольких лет борьбы, лорд секты внезапно крикнул, «Мы еще не посетили этот летающий корабль, разве мы не должны зайти внутрь и посмотреть?» Атарх Болин не упоминал, что на судне есть какие-то сокровища, сказал Нин, каменное стело только упомянуло, что можно сразиться с подобиями ситхов и получить наследие от гегемонов. «Мы все же должны пойти посмотреть, здесь нечего делать, кроме как бороться в спарринге с серебряными дао-лордами, все равно скучно». «Сейчас я уже понял каждую, используемую ими технику», — сказал лорд секты. «Правда, бороться сейчас несколько бессмысленно». Нин согласился с ним. Когда он сражался с 3 серебряными дао-лордами, он часто оказывался неспособным держаться, поэтому был вынужден отступать. Но это было не потому, что он был на более низком уровне понимания. На самом деле он был на более высоком уровне, чем эти 3. Проблема заключалась в том, что его противники были невероятно быстрые и сильны, и ответа на это у него не было. Это сделало спарринг против них ограниченным для Нина. «Давай будем осторожнее», — предупредил Нин. «Все должно быть хорошо. Атарх Болин не стал бы устанавливать нам ловушки», — сказал лорд секты. Тем не менее, он решил сначала отправить одного из своих големов императорского класса. Летающий корабль был совершенно пустым внутри. Там не было ни ловушек, не сокровищ. На внутренних стенах остались слова. Единственный способ вырваться из гегемонии и достичь атархии – это накопить достаточный опыт. Других путей нет. Эта строка была наполнена невыразимым величием. Очевидно, Их оставил сам Атарх Балинь. Накопить достаточно опыта. Нин и лорд секты долго смотрели на слова. Давай не будем слишком долго здесь задерживаться. Самой важной задачей, стоящей перед нами, является слияние Дао. Нин улыбнулся. Давай подумаем об этом после успеха в слиянии Дао. Согласен, кивнул лорд секты. Ах, да. Черный север, мы провели все это время в районе вокруг летающего корабля. Мы не исследовали другие части этого мира. Сказать по правде, есть предел тому, насколько это место может нам пригодиться. Я планирую немного изучить эту область. Если здесь больше ничего нет, я уйду. Но, конечно, если ты захочешь еще немного здесь побыть, я могу подождать на соседней планете и потренироваться там до тех пор, пока ты не будешь готов идти. Это место и для меня не слишком полезно, согласился Нин. Что ж, давай прогуляемся и посмотрим, что тут есть. После этого мы уйдем. Этот мир, созданный Атархом, был чрезвычайно велик. Нин и лорд секты стояли в пустоте над ним. Сердечный мир, спускайся. Одной лишь мыслью Нин обрушил свою громадную проекцию сердечного мира вниз. Она быстро распространилась во всех направлениях, охватив всю планету. «Ну как?» – спросил лорд секты. «Другие части этого мира совершенно пусты, в них ничего нет», – Нин указал вдаль. «Единственное исключение вон там. Кажется, астральная река проходит через весь этот мир, и в ней есть что-то, что излучает ауру невероятной силы. Даже моя проекция сердечного мира никак не способна проникнуть в нее. Да, кажется, нам нужно потратить немного времени на изучение этой астральной реки». Лорд секты был сильно взволнован. «Пошли, свист, свист». Они сразу же вошли в астральную реку и полетели по ней. Летающий корабль, летающая башня и 318 малых планет были ничем иным, как небольшой частью этой огромной астральной реки, которая пронизывала огромный мир, в котором они находились. Здесь бесчисленное множество звезд, но все они кажутся вполне обычными. Лорд секты был несколько разочарован этим. К настоящему времени они уже летели более 3 месяцев и обыскали почти половину астральной реки. Грохот. В отдалении была огромная планета, которая медленно вращалась на месте, излучая ауру угнетающего величия. Нин и лорд секты смогли смутно почувствовать это даже на большом расстоянии. Их глаза сузились. Следует помнить, что все другие планеты были крошечными, всего около 10 тысяч километров диаметром. Однако огромная планета, которую они могли смутно видели вдали, имела диаметр не менее 10 миллиардов километров. Какая огромная планета и какая мощная аура. Значит, в астральной реке действительно есть особое место. Нин и лорд секты обменялись взглядами, а затем сразу же полетели к планете. Когда они приблизились, они увидели ее с большей ясностью. Эта планета была совершенно уникальной. С одной ее стороны было пылающее красное море пламени, которое излучало ауру невероятного жара. Волны пламени, волновавшие эту сторону, были на самом деле заполнены рябью самого Дао. Каждая волна содержала силу, сравнимую с ударом полной силы Дао Лорда 4-й ступени. Это вызвало шок у Нина и Лорда Секты. Другая сторона планеты была бесконечным потоком темно-синей воды, излучавшей ауру бесконечного холода. Этот холод также излучал Дао волны равные силе другой стороны. Какая необычная планета! Нин был довольно сильно удивлен. Одна сторона была наполнена морем огня, а другая – ледяным морем воды. Обе стороны излучали глубокие тайны Дао. Что касается линии пересечения полушария, где горячие и холодные энергии встречались и сталкивались друг с другом, там появилась бесконечная плотная линия тумана. Глубоко в тумане они смутно смогли различить крону массивного дерева, а также увидеть несколько длинных тощих огненно-красных плодов, свисавших сверху. Судя по этим листьям, это должен быть один из 8 видов священных кровавых плодов Амнигеддон. Но эти фрукты выглядят довольно странно. И, вообще говоря, одно плодовое дерево Амнигеддона должно иметь только 3 плода на урожай. Я уже вижу примерно 6 таких плодов, растущих из кроны дерева, и это только то, что сквозь туман видно. Нин был озадачен. Это какой-то другой вид, лорд секты, ты узнаешь это фруктовое дерево? Том 35, глава 5. В окружении наблюдателей, судя по стволу, ветвям, листьям и ауре плодов, лорд секты тоже нахмурился. Да, это определенно должно быть дерево Амнигеддон. Он был древним культиватором, у которого был очень высокий статус в расе. Конечно, он знал большинство драгоценных материалов и ингредиентов вселенной хаоса. Но что-то не так, Цзинин нахмурился. Да, кровавые плоды Амнигеддон, округлые и гладкие. они не выглядят такими длинными и тощими. Кроме того, плодов слишком много и само дерево кажется слишком большим», — сказал лорд секты. Нин заморгал. «Вот именно. Раньше он этого не замечал, но обычные кровавые плоды Амнигеддона были примерно в 30 метров высотой. Однако крона покрытого туманом дерева вдали была высотой более 3 миллионов метров. Хотя это выглядит немного странно, это дерево – бесценное сокровище». Взгляд лорда секты загорелся от нетерпения. «Судя по аурам этих кровавых плодов, они должны быть весьма необычными. Давайте посмотрим», – сказал Нин. Они не колеблись, сразу же осторожно полетели в глубокий туман. Вскоре они спустились в область за пределами окутанного туманом места, где пылающая жара встречала палящий холод и производила этот туман. Нин и лорд секты все еще могли видеть несколько десятков тысяч километров даже в окутанной туманом области. Вжух, пылающие волны тепла нахлынули на них с одной стороны, а холодные волны ледяной энергии понеслись к ним с другой. Нин и лорд секты спустились на тонкую узкую полоску земли, где две стихии встретились и столкнулись. «О, еще несколько детей пришли испытать свою удачу», — прозвучал хриплый, пронзительный голос, похожий звук ударов мечей. Нин и лорд секты были сильно поражены. Они поспешно повернулись, чтобы посмотреть в направлении голоса, увидев, как далекий туман быстро начинает рассеиваться. Из него вырвалась полоса глубокого синего света, которая была даже плотнее, чем туман. Она разорвала туман на части. Вскоре Нин и лорд секты увидели странное темно-синее существо, похожее на морского дракона, ползающего по тонкому краю двух стихий. Оно смотрело прямо на Нина и лорда секты своими темно-золотыми глазами. Этот темно-синий дракон, казалось, был полностью вылеплен из льда и излучал холодную ауру невероятной силы. Скорее всего, даже дао-лорды второй ступени закончили бы тем, что их истинные души замерзли бы, а затем они были бы разбиты. Это привело бы их к смерти, если у них не было особо мощных методов спасения жизни. Ха-ха, интригующе. Два молодых парня пришли поиграть, а жизнь перестает быть скучной. Глубокий, грохочущий смех раздался из другой стороны. Нин и лорд секты поспешно обернулись. Густой туман снова рассеялся, и с другой стороны берега появился мускулистый четвероногий огненный конь, который направлялся к Нину и лорду секты. Темно-синий дракон и огненный конь смотрели на Нина и лорда секты с некоторым любопытством. «Черный север, это место определенно хранит некоторые секреты». Лорд секты занервничал, когда мысленно добавил: «Эти двое невероятно сильны и представляют невероятную угрозу. Я волнуюсь, что я совсем им не ровня. Мы сотрем их в порошок». Нин оставался довольно спокойным. Эти два странных зверя также оказывали на него давление, но он все же чувствовал уверенность в своей способности остаться в живых. Лорд секты внезапно громко крикнул: «Приветствую, сеньоры! О, как мило! Младший, который понимает, как правильно себя вести». Темно-синий дракон опустил свою гигантскую драконью голову, чтобы взглянуть вниз на Нина и лорда секты. После всех этих циклов хаоса вечные, наконец, прислали еще одного дао-лорда. «Но вы двое не похожи на вечных. Вечные превзошли себя и попросили помощи у посторонних. Вечные действительно никуда не годятся», — сказал пылающий конь со смехом. «У них есть целый мир, а они не смогли произвести хотя бы одного действительно сильного эксперта. А императоры что? Среди них даже нет гегемона. Что касается дао-лордов, то все они посредственные. Поскольку вы двое дао-лорды, мы будем следовать тем же правилам, что и всегда. Если вы сможете победить нас двоих, мы вас не остановим», — сказал темно-синий морской дракон. «Вам нужно только победить нас двоих», — сказал огненный конь. Нин и лорд секты были заинтригованы всем этим. Они начали понимать. «Старейшие», — сказал Нин, — «мы должны победить вас по отдельности или мы будем сражаться в группе. Вы двое детей можете вдвоем сражаться против нас». Морской дракон усмехнулся. «Сначала поборитесь со мной, потом с тем огненным парнем. Если вы сможете победить нас двоих по отдельности, вам будет позволено делать все, что захотите». «Ух, хватит спать, идите сюда». Пылающий конь взвыл, его голос эхом отразился на каждом дюйме этой планеты. Свист. Вся огромная планета внезапно начала дрожать и грохотать, когда два великих моря с обеих сторон задрожали. Один темно-синий морской дракон за другим начали вылетать из глубоких синих морей, в то время как все больше и больше пылающих коней вылетали из моря пламени. Они отличались друг от друга по размеру и силе, а у больших были ауры, которые были еще страшнее, чем две перед Нином. Меньшие были немного слабее. В итоге появилось около сотни морских драконов и пылающих коней. Все они взволнованно и внимательно осматривали регион. «Это ужасно», – испугался лорд секты. Он немедленно отправил Нину. «На этой планете было спрятано столько существ, если все они атакуют в унисон, боюсь, только гегемоны смогут выжить». «Да». Нин почувствовал ужасную опасность, которую представляли две группы. Эти звери были просто слишком сильными. Ни Нин, ни лорд секты не смогут противостоять им. Быть в окружении и наблюдать за кучей этих зверей, Нин и лорд секты оба испытывали чувство сильного давления. «Это члены нашей расы», — сказал темно-синий морской дракон перед Нином. «Не волнуйтесь, поскольку вы двое, просто да, лорды, они будут просто наблюдать и смотреть. Если бы пришел император, ему пришлось бы победить обе наши расы. Простым да, лордам победить нас двоих будет достаточно. В противном случае вы можете забыть об уходе с любым из сокровищ этой планеты. Кто из вас двоих нападет первым?» Пылающий конь сгорал от нетерпения. Нин и лорд секты были ошеломлены. Лорд секты мысленно отправил: «У вечных нет гегемонов. Кажется, они не способны победить эти две расы, и я даже не представляю, сколько времени потребуется, чтобы они смогли родить да, лорда, способного победить этих двух зверей без посторонней помощи». «Да, я пойду первым и посмотрю, насколько сильны эти звери», — сказал Нин. «Все будет зависеть от тебя. У меня шансов меньше», — беспомощно сказал лорд секты. Его подсознание кричало об опасности. Он понимал, что не может сравниться с этими двумя животными. Два массивных зверя, каждый из которых стоял на тонкой полоске земли, щурились на крошечную точку перед собой. Далеко, в двух обширных морях, две расы почти 200 ужасающих зверей с интересом наблюдали за происходящим. «Я пойду первым», — сказал Нин вслух. «Хорошо». Темно-синий морской дракон улыбнулся. «Давай, юноша». Нин мгновенно проявил 3 головы и 6 рук, привел в готовность свои 6 северных радужных мечей. Свист. Он мгновенно взлетел в небо, двигаясь намного быстрее, чем в 100 раз быстрее скорости света. Ух, довольно быстро. Глаза морского дракона загорелись. Он мгновенно взволнованно взмахнул правой лапой, нанеся удар Нину со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Этот удар когтями процарапал пространство возле Нина. Нин двигался почти призрачно. Ему просто нужно было осторожно стукнуть плоскостью своего клинка по правому когтю, чтобы отбросить его в сторону, а затем попасть прямо в бок морского дракона. А этот Дай-лорд неплох, он довольно жесткий. Дай-лорды вечных слишком слабы. Интересно, как им удалось найти такого грозного парня? Две расы зверей с интересом наблюдали из дальних морей, комментируя ход битвы. Нин нанес удар в сторону морского дракона, его северный радужный меч немедленно выполнил свою кровавую каплю Дай-омега-меча. Меч в форме тумана разорвал небеса, нанеся удар прямо в глубину синевы. Морской дракон не просто выглядел так, будто его вылепили из огромного куска льда, он на самом деле был покрыт слоями толстого плотного льда. Шахахаха, острие меча вонзилось в лед, успев оставить крошечную царапину на внешнем слое льда. Спустя несколько мгновений холодная энергия устремилась вперед и быстро восстановила урон. Огромное тело темно-синего морского дракона внезапно полетело назад, скрутившись, как хлыст. Затем оно резко рвануло в небо, вызвав в небе огромную иллюзорную волну. Это было слишком быстро и слишком мощно. У Нина не было никакой возможности увернуться. Он немедленно использовал свои 6 северных радужных мечей для защиты, когда морской дракон ударил Нина своей массой. Бум! Это было похоже на использование гигантского кнута для удара крошечного комара. Нин почувствовал, как огромное количество энергии распространилось по всему его телу. Это заставило его бесконтрольно отлететь назад. Он врезался в землю вдалеке, создав гигантскую расщелину длиной более 1000 километров. Он не умер, не так ли? Темно-синий морской дракон парил там в небесах, всматриваясь вниз с беспокойством. Только когда он почувствовал, что Нин все же не пострадал, он немного расслабился. Том 35, глава 6. Понимание Цзинин уже вылетел из глубокой щели и приземлился рядом с ней. Естественно, он был совершенно невредим. Проведя сотни миллионов лет в руинах ситхов внутри стены каменный адский слон, он давно натренировал свое тело, чтобы оно было сопоставимо с высококачественным вечным оружием. Кроме того, он также имел свою броню гегемона. Даже если бы он не использовал искусство меча для блокировки удара, он все равно смог бы принять этот удар. А если учесть, насколько мощными были его защитные мечи, единственная причина, по которой он отлетел, было то, что морской дракон извивался, как хлыст. Это создало такой мощный импульс, что он не мог не отлететь назад. Такая сила. Нин поднял голову и серьезно посмотрел на темно-синего морского дракона в небе. «Ха-ха, я рад, что ты не умер. Я боялся убить тебя одним ударом. Это было бы скучно». Морской дракон, витавший в воздухе, всматривался в Нина, его голос гудел в воздухе. «Черный север, ты сможешь победить его?» — мысленно спросил лорд секты. Выражение лица Нина было хмурым. «Это будет достаточно сложно. Все не так плохо, когда он стоит на месте, но, когда он начинает двигаться, все его тело превращается в гибкий, длинный кнут. Его движения крайне непредсказуемы, и я не смог увернуться во время. Вот почему я был сбит с ног». Он уже давно достиг четвертой стадии своей позиции бестеневой, его движения были крайне непредсказуемы, но он все же был сбит с ног морским драконом. Нин понимал, что это означает, что движения морского дракона были такими же призрачными и непредсказуемыми, как и его собственные. «Вырасти!» — громко взревел Нин. Свист. Божественное тело Нина начало резко увеличиваться в размерах, возвышаясь до гигантских размеров. Он был похож на титаническую гору с тремя головами и шестью руками. Каждый из шести северных радужных мечей в его руках также трансформировался в огромный. «О, он стал больше!» — с любопытством наблюдал морской дракон. «В моем обычном размере мы находимся слишком близко друг к другу. У меня недостаточно времени, чтобы увернуться», — произнес Нин. «Единственный вариант – стать больше и держаться подальше. Таким образом, я смогу избежать некоторых атак. Чем дальше они будут друг от друга, тем больше будет пространства для маневров. Ты знаешь, юноша, я уверен в своей ловкости и непредсказуемости. Давай, давай потанцуем еще». Морской дракон внезапно обрушился вниз. Свист. Его извилистое тело извивалось, как кнут, оставляя за собой дугу в небе. Оно бросилось прямо к Нину. Нин поспешно двинулся назад, используя один из своих туманных мечей в призрачной блокировке. Дзинь. Свет меча столкнулся с когтями морского дракона. Свист. Хвост морского дракона двигался к Нину с молниеносной скоростью. Казалось, само пространство было разорвано этим ударом. Удар был настолько быстрым, что Нин потерял дар речи. Свист. Свист. Свист. Нин поспешно отступил, выполняя свою позицию «Единое сердце Дао Омега Меча». К счастью, он сам был непредсказуемо проворен, он также двигался более, чем в 100 раз быстрее скорости света. Морской дракон издал мощный рев, обвиваясь вокруг себя. Хвост вылетел наружу, верхняя часть его тела нырнула вниз, отправив свои жестокие драконьи когти прямо к Нину. Бум, бум. К счастью, у Нина было 3 головы и 6 рук. Что позволяло ему блокировать этот драконий удар. Однако морской дракон внезапно открыл свои массивные драконьи пасти, а затем попытался укусить Нина. Нин поспешно отступил назад, чтобы избежать этого ужасного укуса. Бум! Морской дракон нанес удар головой по бегущему Нину и заставил его отлететь назад. Он остановился только после того, как пролетел внушительное расстояние. Затем Нин полетел обратно на поле битвы, слишком быстрый и слишком скользкий. Голова Нина заболела. Все тело морского дракона было покрыто чрезвычайно толстыми слоями замерзшего льда, что означало, что у него не было никаких недостатков, которые можно было бы использовать. Каждая часть его тела могла быть использована в качестве оружия. Кроме того, он был невероятно быстрым и скользким, способным развязывать последовательные комбинированные и безостановочные атаки. Я всегда полагался на свою скорость и непредсказуемые атаки, но этот морской дракон превосходит меня как раз в этих областях. Нин нахмурился. Кажется, мой единственный выбор – прорваться с помощью грубой силы. Полагаю, надо попробовать. Прорыв с подавляющей, грубой силой в лобовом ударе. Неважно, насколько непредсказуемыми были атаки противника, если вы могли просто огорошить его неудержимым ударом. Как только атака будет завершена, враг будет побежден. Причиной, по которой Нин еще не использовал свой разрушитель небес Дао Омега Меча, было то, что произошло во время его первого столкновения с темно-синим морским драконом. Его капля крови Дао Омега Меча смогла пробить лишь крошечную щель в толстых слоях льда, покрывавших тело морского дракона. У Нина было смутное ощущение ужаса от этой ледяной брони, поэтому он не чувствовал уверенности в своем разрушителе небес Дао Омега Меча и его шансах. Однако у него не было выбора, он должен был попробовать. Этот парень довольно быстр, его искусство меча также довольно призрачно. Хотя он в невыгодном положении, по крайней мере, Он способен неплохо бороться. Мы редко встречаемся с такими грозными Дао-лордами. Интересно, интересно. Кажется, его защитные божественные способности также весьма внушительны. Он еще не получил никаких травм. Почти 200 зверей, наблюдавших за ними с двух обширных морей, были очень заинтересованы в этой битве, и они болтали, пока смотрели. Черный север был заблокирован, заволновался лорд секты. На самом деле мы столкнулись с чем-то более загадочным, чем он, и настолько же быстрым, как и он. Снова проревел Нин. На этот раз его поведение было совершенно другим. Он убрал свои 5 северных радужных мечей, оставив только один меч. Все 6 его рук плотно сжали единственный оставшийся меч. Бум, бум, бум. Нин побежал по земле. Его скорость была менее чем в 100 раз быстрее скорости света, но, когда он бежал, его аура, казалось, становилась все более мощной. Самый важный аспект разрушителя небес заключается в накоплении силы. Только после того, как вы накопите достаточно энергии, вы сможете выпустить ее страшным ударом. Только после этого Нин сможет нанести свой настоящий, самый сильный удар. А воздушный морской дракон был слегка удивлен, увидев это, он заволновался. Его аура, кажется, стала дикой. Но мне придется самому проверить, насколько он силен. Надеюсь, он меня не разочарует. Морской дракон издал дикий рев, затем бросился вниз, прямо к Нину. Он не двигался, чтобы увернуться, не чувствовал такой необходимости. Нин продолжал двигаться вперед, его импульс и аура достигли вершины. Морской дракон ударил парой драконьих когтей, скользящих вниз по небу прямо к Нину. «Теперь моя очередь», — громко заревел Нин. Все 6 его рук были крепко сжаты вокруг его меча, он поднял его высоко, вкладывая в него все больше и больше энергии. Он уже превратился в толстую расплывчатую колонну энергии меча в форме тумана невероятного веса и плотности. Затем Нин яростно ударил, заставив толстый столб тумана внезапно взорваться. Это было похоже на взрыв вулкана со всей его силой и мощью. Величественная толстая колонна энергии меча в форме тумана, казалось, внезапно взорвалась и превратилась в ослепительную звезду. Вся сила была раскрыта в одно мгновение, когда он ударил прямо в драконьи когти. Бум! Страшная ударная волна взорвалась, Нин был отброшен назад. На этот раз он полетел еще быстрее, чем раньше. Раньше морской дракон рьяно шел в бой, но страшное столкновение вызвало дрожь даже в его теле. Могучая ударная волна пронеслась по всему его телу, перевернула его и отбросила назад. Через несколько мгновений раздался треск, когда лед на его теле начал раскалываться, сделавшись похожим на панцирь черепахи. Некоторые из разрушенных кусков льда начали выпадать. Увы, существо быстро восстановилось и застыло в небе. Раньше его тело красиво блестело, но теперь оно было покрыто бесчисленными уродливыми трещинами и шрамами. Тем не менее, плотная аура холодной энергии быстро распространилась по его телу. Это спровоцировало быстрое заживление трещин и скалов. Ужасающие раны были полностью исцелены за время, меньшие, чем требовалось для одного вдоха. Он так быстро излечился, у наблюдавшего эту картину лорда секты просто не было слов. Это будет проблемой. Ха-ха, еще раз. Нин был отброшен назад, но он бросился вперед с неукротимой аурой, заливаясь нервным смехом.